Ты мне помог удать скорости, алкогольные тусовки без тебя. Я так хочу хоть раз проникнуть тебя полностью, пока все знает резум моя голова. И мне не нужно ничего, чтобы быть особенным. И я, наверное, бы помер без тебя. Я так хочу с тобою быть тут самым поняным. Нас накрывает ты фуретика вола. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Мы плывем по капокере, куда все как первый раз. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Я хочу только ее мужики ненавидеть. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Мы плывем по капокере, куда все как первый раз. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Я хочу только ее мужики ненавидеть нас. Я спасу тебя от одиночества, но я не знаю, как не сохранить себя. Быть может, это все когда-нибудь закончится, и ты не хочешь со мной больше никогда. Но я отдам тебе один и угол памяти, мои травмированные детской головы. Нас окружают монстры бесконечной зависти, но я привык к тебе уже до живости. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Мы плывем по капокере, куда все как первый раз. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Я хочу только ее мужики ненавидеть. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Мы плывем по капокере, куда все как первый раз. Без помогательных вещей я уебываю сейчас. Я хочу только ее мужики ненавидеть нас.